«Боже мой!» — удивился он. «Не пойму, какая муха ее укусила. Раньше она никогда себя так не вела. Извини, Ларри». Ларри наблюдал, как Ноэль шла через летное поле, и ее светлые волосы развивались на ветру. Никогда в жизни он ни к кому не испытывал такой ненависти, как к ней. Метаксос пристально посмотрел на него. «Ну что, мы идем?» — спросил он. «Идем». Напарник Ларри глубоко и выразительно вздохнул, и оба медленно направились к самолету. Когда они поднялись на борт самолета, Ноэль Паш сидела в салоне и непринужденно перелистывала журнал мод. Ларри бросил на нее беглый взгляд, исполненный безграничной ненависти. Он проследовал в кабину и начал готовиться к полету. Через 10 минут он получил разрешение на взлет, и они взяли курс на Амстердам. Первая половина пути прошла нормально. Внизу лежала покрытая снегом Швейцария. Когда они пролетели над Германией, уже наступили сумерки, Ларри по радио связался с Амстердамом, чтобы узнать, какая там погода. Ему сообщили, что с Северного моря продолжает надвигаться туман, сгущающийся над городом. Ларри проклял свою горькую судьбу. Если бы изменилось направление ветра и туман рассеялся, проблема была бы снята. Теперь же придется решать, стоит ли рискнуть и попробовать посадить самолет по приборам в Амстердаме или лететь в другой аэропорт. Его сильно подмывало войти в салон и обсудить этот вопрос со своей пассажиркой. Но он заранее представлял себе, какую презрительную гримасу она состроит по этому поводу. «Вызываем специальный рейс номер 109. Просим сообщить ваш план полета». Запрос поступил из авиадиспетчерской Мюнхена. Ларри предстояло быстро принять решение. У него еще сохранялась возможность посадить самолет в Брюсселе, Кёльне или Люксембурге, или в Амстердаме. Сквозь помехи вновь пробился тот же голос. «Вызываем специальный рейс номер 109. Просим сообщить ваш план полета». Ларри нажал кнопку радиосвязи. «Специальный рейс номер 109 вызывает авиадиспетчерскую Мюнхена. Мы направляемся в Амстердам». Он отпустил кнопку и заметил, что на него недоуменно смотрит Метаксос. «Боже, зачем я не застраховал свою жизнь на вдвое большую сумму?» — мрачно пошутил он. «Ты что, действительно веришь, что нам это удастся?» «Хочешь знать правду?» — с горечью спросил его Ларри. «Мне на все наплевать. С ума сойти. Я лечу с двумя с цепи сорвавшимися маньяками». В течение следующего часа Ларри был всецело занят управлением самолета и молча слушал частые метеосводки. Он все еще надеялся, что направление ветра изменится. И однако, когда до Амстердама оставалось лететь всего 30 минут, погода так и не улучшилась. Над городом по-прежнему висел густой туман. Аэропорт был закрыт и принимал только самолеты, попавшие в аварийную ситуацию. «Специальный рейс номер 109 вызывает авиадиспетчерскую Амстердама. Находимся в 120 километрах восточнее Кёльна. Идем на посадку к вам в аэропорт. Расчетное время приземления 19:00. Через секунду сквозь помехи послышался голос. «Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Наш аэропорт закрыт. Предлагаем вернуться в Кёльн или совершить посадку в Брюсселе». Ларри взял в руку портативный микрофон. «Специальный рейс номер 109 вызывает авиадиспетчерскую Амстердама. Оба варианта неприемлемы. У нас аварийная ситуация». Метаксос удивленно уставился на Ларри. Раздался другой голос. «Вызываю специальный рейс номер 109. Говорит начальник службы управления полетами Амстердамского аэропорта. У нас здесь сплошной туман. Видимость равна нулю. Повторяю, видимость равна нулю. Чем вызвана ваша аварийная ситуация?» «У нас кончается топливо», — заявил Ларри. «Я едва дотяну до вас». Метаксос взглянул на приборы, фиксирующие расход горючего. Они показывали, что остался еще половинный запас хода. «Ты что, спятил?» — возмутился Метаксас. «Да мы можем долететь до Китая!» Радиосвязь прервалась, потом вновь заработала. «Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Даем вам аварийную посадку. Мы поведем вас». «Вас понял». Ларри отключил радиосвязь и повернулся к Метаксису. «Сбрасывай топливо», — приказал он греку. Метаксис проглотил слюну и прерывающимся голосом переспросил. «Сбрасывать топливо? Ты ведь не глухой, Пол. Оставь лишь минимальный запас, чтобы мы дотянули до Амстердама. Но, Ларри, да не спорь ты, черт тебя возьми. Если мы сядем там с половинным запасом горючего, ты и оглянуться не успеешь, как у тебя отнимут права». Метаксас недовольно кивнул головой и взялся за рычаг сброса топлива. Он стал выкачивать горючее, внимательно следя за показаниями приборов. Через 5 минут самолет накрыло туманом. Его словно окутало мягкой белой ватой, и оба пилота видели только тусклый свет кабины, в которой сидели. У них появилось странное ощущение отрезанности от мира, когда не чувствуешь ни времени, ни пространства. В последний раз Ларри сталкивался с таким состоянием в тренажере «Линк». Только там он участвовал в своеобразной игре, а здесь речь шла о жизни и смерти. Ларри интересовало, что испытывает в тумане его пассажирка. Он надеялся, что она умрет от разрыва сердца. Вновь вышла на связь авиадиспетчерская Амстердама. «Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Подключаю вас к всепогодной системе посадки. Прошу вас точно следовать моим указаниям. Вы у нас на радаре. Поверните в западном направлении на 3 градуса и держитесь с той же высоты до получения новых инструкций. При вашей нынешней скорости вы должны приземлиться через 18 минут». Голос звучал напряженно. «Понятно, почему», — мрачно подумал Ларри. «Ничтожнейшая ошибка, и самолет окажется в море». Он произвел коррекцию курса и отрешился от всего, полностью сосредоточившись на казавшемся бесплотном голосе, от которого зависела теперь его жизнь. Ларри вел самолет так, будто был частью его самого, и вложил в это усилие весь свой ум, всю свою душу, все свое сердце. Он лишь смутно сознавал, что рядом с ним сидит Пол Метаксас и в поте лица тихим, неестественным голосом сообщает ему показания приборов. Однако, если все трое уцелеют, то исключительно благодаря Ларри и Дугласу. Ларри никогда не видел такого тумана, напоминавшему ему смертельного врага, который подстерегает тебя каждую минуту, ослепляет, сбивает с толку, чтобы ты, наконец, сделал роковую ошибку. Ларри мчался по небу со скоростью 400 км в час и не видел ничего, кроме ветрового стекла кабины. Пилоты все ненавидят туман и, попав в него, стараются взмыть высоко вверх или резко уйти вниз, чтобы любым способом выбраться на свет Божий. Ларри не мог этого сделать, потому что по прихоти избалованной уличной девки был со всех сторон обложен туманом и пытался совершить невероятную посадку. Его бросили на произвол судьбы. За него сейчас все решали: приборы, которые могли не сработать, и люди, которые могли ошибиться. Вновь прорезался бесплотный голос, и он показался Ларри еще напряженнее и неувереннее, чем раньше. «Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Вы приступаете к первому этапу посадки по приборам. Опустите закрылки и идите на снижение. Спускайтесь на высоту 600 метров, 450 метров, 300 метров. Внизу все еще не было видно аэропорта. Похоже, они летели в пустоту. Все-таки Ларри чувствовал, что земля со страшной скоростью несется навстречу самолету. Сбросьте скорость до 200. Выпустите шасси. Вы находитесь на высоте 160 метров. Скорость 160. Вы на высоте 120 метров. А проклятого аэропорта так и не видно. Казалось, что плотно окутавший самолет туман стал еще гуще. Уметакса со солба лил пот. «Где же он, черт его побери!» — прошептал он. Ларри мельком взглянул на высотомер. Стрелка приближалась к 90 метрам. Затем опустилась ниже этой отметки. Земля летела навстречу самолету со скоростью 150 километров в час. Высотомер показывал лишь 45 метров. «Что-то здесь не так», — подумал Ларри. «Теперь уж наверняка должны были появиться огни аэропорта». Напрягая зрение, Ларри изо всех сил старался разглядеть посадочную полосу, но не видел ничего, кроме этого чертового предательского тумана, хлеставшего по ветровому стеклу кабины. Ларри услышал напряженный и хриплый голос Метаксиса. «Мы на высоте 18 метров, и по-прежнему ничего. 12 метров. В темноте земля уже была готова встретить их. 6 метров. Ничего не получалось. Еще пара секунд, и дороги назад не будет. Они неминуемо разобьются». Пришлось мгновенно принимать решение. «Я подниму машину вверх!» — крикнул Ларри. Он вцепился в штурвал и потянул его на себя. И тут, прямо перед ними, на земле засверкал целый ряд электрических указателей, освещавших посадочную полосу. Через 10 секунд они уже приземлились и выруливали к аэровокзалу. Остановив самолет, Ларри онемевшими пальцами выключил двигатели и долго неподвижно сидел в кресле. Наконец он заставил себя подняться на ноги и удивился, что у него дрожат колени. Он почувствовал странный запах и повернулся к Метаксису. Тот виновато улыбнулся. «Извини», — сказал он, — «я обделался». Ларри посмотрел на него и, понимающе, кивнул головой. «За нас обоих», — заметил он. Ларри вновь повернулся и направился в салон. Своенравная сволочь сидела в кресле и, как ни в чем не бывало, перелистывала журнал. Ларри остановился перед ней и молча рассматривал ее. У него было сильное желание крепко обругать ее. Ему отчаянно хотелось выяснить, о чем она думает. Но Эль-Паш, по-видимому, знала, что несколько минут назад находилась на волосок от смерти и, тем не менее, безмятежно сидела в кресле. Ей удавалось сохранять невозмутимый вид, ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Амстердам», — объявил Ларри. Ноэль и Ларри поехали в город. Всю дорогу они принужденно молчали. Ноэль расположилась на заднем сиденье Мерседеса 300, а Ларри сидел рядом с шофером. Метаксис остался в аэропорту, чтобы проследить за техническим обслуживанием самолета. Поскольку над городом по-прежнему висел туман, машина шла медленно. Когда они миновали Линденплац, туман неожиданно стал рассеиваться. Лимузин оставил позади городскую площадь, потом пересек реку Амстел и остановился у входа в гостиницу «Амстел». В фойе Ноэль приказала Ларри: «Зайдите за мной сегодня ровно в 10 вечера». Она повернулась к нему спиной и направилась к лифту, сопровождаемая рыболепно семенившим за ней управляющим гостиницы. Посыльный проводил Ларри в крохотный и неудобный однокомнатный номер, помещавшийся на 2-м этаже в задней части гостиницы. Номер примыкал к кухне, и до Ларри доносились звон посуды и запахи приготовляемой пищи. Он обвел глазами комнату и зло заметил: «Я не поместил бы сюда и свою собаку». «Извините», — виновато оправдывался посыльный, — «мисс Паш потребовала, чтобы вам дали самый дешевый номер в гостинице». «Ладно», — решил про себя Ларри, — «я как-нибудь с ней справлюсь. Константин Демирис не единственный в мире человек, имеющий личных пилотов. Завтра же начну наводить справки. Я встречался со многими из его богатых друзей, и 5-6 из них с удовольствием возьмут меня к себе на работу». Однако он тут же усомнился в этом. «Да, но они не захотят связываться со мной, если Демирис меня уволит. Стоит ему меня выгнать, и ни один из них и близко ко мне не подойдет. Придется мне стерпеть и это. Ларри распаковал вещи, достал халат и собирался идти мыться, но передумал. Черт с ним. И чего ради мне для нее мыться? Надеюсь, от меня несет, как от свиньи. Ларри отправился в бар. Ему не терпелось выпить. Когда он собирался опрокинуть третий бокал мартини, то случайно взглянул на часы. Они показывали 10:15. Ровно в 10:00 велела она ему. Ларри вдруг испугался. Он поспешно бросил на прилавок несколько банкнот и помчался к лифту. Но Эль остановилась в самом роскошном номере гостиницы, расположенном на 6-м этаже. Ларри бежал по длинному коридору и ругал себя за малодушие. Он постучал в дверь ее номера, стараясь придумать что-нибудь в свое оправдание. На стук никто не откликнулся. Тогда Ларри повернул ручку двери. Замок не был заперт. Ларри вошел в просторную, шикарно обставленную гостиную и на секунду остановился, не зная, что делать дальше. Затем он попробовал окликнуть свою мучительницу. «Мисс Паш!» Ему никто не ответил. «Ага, так вот что она задумала. Коста, милый, прости меня, но я тебя предупреждала, что на него нельзя положиться. Я просила его зайти за мной в 10:00, но он спустился в бар и напился. Мне пришлось ехать одной». Ларри услыхал шум в ванной и направился туда. Дверь в ванную комнату оказалась открытой. Он вошел внутрь в тот момент, когда Ноэль выходила из-под душа. На ней не было ничего, кроме мохнатого полотенца, которым она обмотала голову. Ноэль повернулась и увидела Ларри. Он хотел сразу же извиниться, чтобы отвести от себя ее гнев. Однако не успел он открыть рот, как Ноэль безразличным тоном приказала ему: «Подайте мне вон то полотенце». Она обращалась с ним, словно со своей служанкой или евнухом. Ларри мог вынести ее раздражение или негодование, но от такого высокомерного презрения в нем что-то взорвалось. Он шагнул к ней и схватил ее, отдавая себе отчет в том, что губит все, к чему стремился, ради недостойного его, мелочного желания отомстить, но он не в силах был остановиться. Несколько месяцев в нем накапливалась злоба, вызванные ее постоянными оскорблениями, возмутительными надругательствами над ним, бесконечными попытками унизить его и, наконец, стремлением поставить под угрозу его жизнь. Когда он держал в руках ее обнаженное тело, его долго сдерживаемый гнев вдруг вырвался наружу. Если бы Ноэль закричала, Ларри избил бы ее до потери сознания. Но Эль же, увидев дикое выражение его лица, молчала, пока он нес ее в спальню. Внутренний голос подсказывал Ларри одуматься, извиниться, оправдать свое поведение тем, что он напился, потом вовремя уйти и таким образом спасти себя. Но он знал, что теперь уже поздно отступать. Назад пути не было. Он швырнул ее на постель и набросился на нее. Ларри старался сосредоточиться на ее теле, не позволяя себе думать о последствиях своего поступка. Он вполне сознавал, что сделает с ним за это Демирис. Ларри был уверен, что гордый грек не удовлетворится простым увольнением с работы. Ларри достаточно изучил этого магната, чтобы догадаться, что месть его будет куда страшнее. И все-таки Ларри не мог обуздать себя. Ноэль лежала на кровати и смотрела на него. Глаза у нее горели. Он взобрался на Ноэль и вошел в нее. И только теперь понял, как сильно желал ее. Все это время и жажда обладания ею перемешивалась у него с ненавистью. Он чувствовал, что она обвела руками его шею, крепко прижала его к себе и не хотела отпускать. Ларри слышал, как она сказала ему: «С возвращением». отвращением. Он решил, что она или ненормальная, или путает его с кем-то другим. Но ему было все равно, потому что под ним исступленно извивалось ее тело, и он забыл обо всем на свете. Ларри не думал ни о чем, кроме физической близости с этой женщиной. И в сознании у него слепящей молнией пронесла спасительная мысль о том, что теперь все будет хорошо. Ноэль и Кэтрин, Афины, 1946 год. Каким-то непонятным образом время работало против Кэтрин. Она не заметила этого сразу, и теперь, оглядываясь назад, не могла точно определить, с какого момента время превратилось в ее врага. Она не знала, когда Ларри разлюбил ее, почему и как это произошло. Но в один прекрасный день любовь попросту исчезла в бесконечном коридоре времени, и остался только ее холодный и пустой отголосок. Изо дня в день Кэтрин сидела одна в квартире, пытаясь разобраться в случившемся и понять, отчего все так изменилось. Ей не приходило в голову ничего конкретного, и она не сделала никакого открытия, после которого можно было бы с уверенностью сказать, вот с этого-то все и началось. С тех пор Ларри перестал любить меня. Вероятно, ее семейная жизнь дала трещину после того, как Ларри вернулся из Африки, куда возил на охоту Константина Демириса. Тогда ее мужа не было дома 3 недели, и Кэтрин так скучала по нему, что едва могла вынести его отсутствие. Вечно он в отъезде, горевала она, как во время войны, только теперь нет врага. Однако Кэтрин ошибалась. Враг был. «Хочу сообщить тебе приятную новость», — сказал ей Ларри. «Мне повысили зарплату, теперь буду получать $700 в месяц. Ты довольна?» «Это замечательно», — ответила она. «Значит, мы скоро сможем вернуться домой. Гораздо скорее». Она заметила, что Ларри нахмурился. «Что случилось?» «Наш дом здесь», — отрезал он. Кэтрин недоуменно посмотрела на него. «Ну да, пока», — неохотно согласилась она. «Но ведь ты не собираешься остаться в этой стране навсегда». «Тебе никогда не жилось так хорошо», — напомнил ей Ларри. «Ты здесь как на курорте». «Да, но это все-таки не Америка». «В гробу я видал твою Америку», — возмутился Ларри. «Я 4 года рисковал ради нее жизнью. А что я получил взамен? Несколько жалких наград. После войны мне даже не предложили работы». «Но это неправда», — горячо возразила она. «Ты что я?» Кэтрин не хотела затевать с ним спор, особенно в день его возвращения домой. «Ничего, дорогой», — ответила она. «Уже вечер, и ты устал. Давай пораньше ляжем спать». «Не хочу я спать». Он направился к бару и налил себе выпить. «В аргентинском ночном клубе сегодня открывается новая программа. Я обещал Полу Метаксису, что мы пойдем с тобой туда и проведем время с друзьями». Кэтрин с мольбой взглянула на него. «Ларри...» Ей стоило большого труда говорить спокойно. «Мы с тобой не виделись больше месяца. У нас даже не было возможности посидеть вдвоем и поговорить». «Не моя вина, что у меня такая работа», — ответил Ларри. «Ты думаешь, мне не хочется побыть с тобой?» Кэтрин покачала головой и сказала. «Не знаю, придется спросить у духов». Он обнял ее и улыбнулся своей наивной детской улыбкой. «К черту Метаксиса и всех прочих! Сегодня мы останемся дома вдвоем. Идет?» Кэтрин посмотрела ему в лицо и поняла, что напрасно упрекала его. «Да, конечно, он не виноват в том, что по работе ему приходится часто бывать далеко от дома. Совершенно естественно, что когда он возвращается, его тянет к друзьям. Если ты хочешь, можем и пойти», — согласилась она. «Не пойдем». Крепко прижал он ее к себе. «Останемся вдвоем». Субботу и воскресенье они не выходили из дому. Кэтрин готовила. Затем они занимались любовью, сидели у камина, разговаривали, играли в карты и читали. Большего Кэтрин и желать не могла. В воскресенье вечером, после роскошного обеда, который приготовила Кэтрин, они легли в кровать и занялись любовью. Потом, лежа в постели, Кэтрин смотрела, как ногой Ларри отправился в ванную. Улыбаясь, она восхищалась его красотой и думала: «Мне так повезло, что он мой». Улыбка еще не сошла у Кэтрин с губ, когда Ларри повернулся к ней в дверях ванной комнаты и, как ни в чем не бывало, сказал: «На следующей неделе постарайся назначить побольше свиданий, чтобы мы не сидели друг с другом, как пришпиленные, не зная, чем заняться». И скрылся в ванной, а у пораженной Кэтрин улыбка так и застыла на лице. А может быть, все беды начались с красивой греческой стюардессы Елены. Однажды, жарким летним днем, Кэтрин отправилась за продуктами. Ларри в это время не было в городе. Она ждала его на следующий день и решила порадовать мужа любимыми блюдами. Выходя из магазина с сумками в руках, Кэтрин обратила внимание на проезжающие мимо такси. На заднем сиденье она увидела Ларри в обнимку с девушкой в форме стюардессы. Кэтрин лишь мельком удалось взглянуть на их смеющиеся лица, поскольку машина мгновенно скрылась за углом. Кэтрин стояла, как вкопанная, не в силах сдвинуться с места. И только когда заметила бегущих к ней двух маленьких мальчишек, поняла, что сумки выскользнули из ее онемевших пальцев и упали на тротуар. Дети помогли Кэтрин собрать высыпавшиеся из сумок продукты, и она, как в тумане, поплелась домой. Кэтрин пыталась убедить себя, что в такси сидел не Ларри, а кто-то другой, похожий на него, но из этого ничего не вышло. Дело в том, что в мире не было мужчины, похожего на Ларри. Он представлял собой уникальное божье творение, бесценное создание природы. Он принадлежал только ей, ей и ехавшей в такси брюнетке, и скольким еще. Кэтрин просидела всю ночь в ожидании Ларри, но он так и не появился. Она знала, что у него не найдется оправдания, позволяющего сохранить их брак. Да и сама она не сумеет оправдать поведение Ларри. Он оказался лжецом и обманщиком, и она больше не может оставаться его женой. Ларри вернулся домой только вечером следующего дня. «Привет!» — весело поздоровался он и, входя в квартиру, положил свою летную сумку и увидел выражение лица жены. «Что случилось?» «Когда ты вернулся в город?» — сурово спросила Кэтрин. Ларри недоуменно взглянул на нее. «Около часа назад, а что?» «Я видела тебя вчера в такси с девицей». «Ну, вот и все», — подумала Кэтрин. «Этой фразой я вынесла приговор собственному браку. Ларри будет отрицать мои слова, а я назову его лжецом, уйду от него и больше никогда не увижу». Ларри стоял и пристально смотрел на нее. «Так объяснись же», — потребовала Кэтрин. «Скажи мне, что это был не ты». Ларри взглянул на нее и, понимающе, кивнул головой. «Разумеется, это был я». Кэтрин почувствовала острую боль в животе. Только сейчас она поняла, как сильно ей хотелось, чтобы он разуверил ее. «Боже!» — воскликнул Ларри. «Что ты подумала?» Она собралась ответить мужу, но голос ее задрожал от гнева. «Я...» — Ларри поднял руку. «Помолчи лучше, а то потом тебе будет стыдно». Кэтрин бросила на него недоверчивый взгляд. «Это мне будет стыдно? Я прилетел в Афины вчера на 15 минут, чтобы забрать Елену Мерелис и отвезти ее к Демирису на остров Крит. Елена работает у него стюардессой, но...» Кэтрин не исключала такой возможности. «Вероятно, Ларри говорит правду, или он просто хитер на выдумке». «Но почему же ты не позвонил мне?» — спросила она. «Я звонил», — грубо ответил Ларри. «Но никто не брал трубку. Тебя ведь не было дома». Кэтрин сделала глотательное движение. «Я ходила за продуктами, чтобы приготовить тебе обед». «У меня нет желания есть», — отрезал Ларри. «Придирки и занудство всегда отбивают у меня аппетит». Он повернулся и вышел, А Кэтрин осталась стоять с машинально поднятой правой рукой, словно умоляла его возвратиться. Вскоре после этого случая Кэтрин начала пить. Сначала небольшими дозами, которые, казалось бы, не могли принести никакого вреда. Каждый вечер с 7 часов она ждала Ларри к обеду. Если к 9 его все еще не было, Кэтрин наливала себе рюмку коньяку, чтобы убить время. К 10 часам она уже выпивала несколько рюмок. И к тому моменту, как появлялся Ларри, если он вообще приходил домой, обед уже был холодным, а Кэтрин слегка пьяна. Алкоголь помогал ей хоть как-то справиться с рухнувшей семейной жизнью. Теперь Кэтрин окончательно убедилась, что Ларри ее обманывал. Не исключено, что он изменял ей с того дня, как они поженились. Однажды, собираясь отдать в чистку его летную форму, она обнаружила в кармане брюк кружевной платок с высохшей спермой. Позднее Кэтрин заметила на трусах своего мужа следы губной помады. Она представила себе Ларри в объятиях другой женщины и готова была убить его. Ноэль и Кэтрин, Афины, 1946 год. Да, время работало против Кэтрин. Оно переметнулось на сторону Ларри. Ночь в Амстердаме действительно оказалась чудом. Играя с огнем, Ларри неожиданно решил все свои проблемы. Дугласу привалило счастье. С удовольствием подумал он. Однако Ларри знал, что удача не приходит сама собой. Он понимал, что ему помог темный нездоровый инстинкт, постоянно заставляющий его испытывать себя, искушать судьбу и, смело смотря в лицо смерти, бросаться навстречу собственной гибели. Он не побоялся поставить на карту свою жизнь, и фортуна улыбнулась ему. Ларри вспомнил, как однажды утром над островами Трук из-за облаков вдруг появились Зеро. Сам он вел эскадрилью, и японцы выбрали его своей целью. 3 Зеро отсекли его самолет от остальной группы и обстреляли. Каким-то 6-м чувством, которая всегда появлялась у Ларри в минуты крайней опасности, он сориентировался в воздухе и хорошо представил себе находящийся внизу остров, десятки кораблей, качающихся на волнах в океане, и ревущие самолеты, сражающиеся друг с другом в прозрачном голубом небе. Как бесконечно счастлив был тогда Ларри! Воздушный бой стал для него высшим проявлением жизни, и, презрев опасность, он издевался над смертью. Ларри бросил машину в штопор и, выйдя из него, зашел в хвост одному из Зеро, затем открыл пулеметный огонь и увидел, как взорвался японский самолет. 2 других попытались взять Ларри в клещи. Он наблюдал, как на полной скорости они мчались к нему с обеих сторон. В последний момент Ларри удалось сделать им мельман, и японские самолеты столкнулись в воздухе. Он часто с огромной радостью восстанавливал этот эпизод в памяти. В ту роковую ночь в Амстердаме Ларри почему-то опять вспомнил о нем. Он бешено и разнузданно овладел Ноэль, а потом она лежала в его объятиях, рассказывая ему об их довоенной встрече в Париже. К Ларри вернулось какое-то очень смутное воспоминание о некой податливой девушке. Но, Боже милостивый, ведь с тех пор у него были 100 податливых девушек, и образ Ноэль почти совсем стерся из его памяти, оставив в ней лишь едва уловимый след. Как хорошо, рассуждал Ларри, что после стольких лет по счастливой случайности пути их снова пересеклись. «Ну вот, наконец-то ты принадлежишь мне», — сказал ему Ноэль. «Теперь ты мой». Что-то в ее тоне встревожило Ларри, но он тут же спросил себя, «А что, собственно, я теряю?» Он справился с Ноэль и при желании мог навсегда остаться у Демирис. Она изучающе смотрела на Ларри, словно читая его мысли, и на лице ее появилось странное выражение, которого он не понял. Для него это было только к лучшему. На обратном пути из Марокко Ларри повел Елену обедать, а потом остался у нее на ночь. Утром он отправился в аэропорт проверить свой самолет. Вместе с Полом они пошли позавтракать. «Ты выглядишь так, как будто сорвал банк», — заметил Метаксас. «Может, поделишься со мной?» «О, нет, дружище», — улыбнулся Ларри. «Тебе такое богатство не по зубам. Здесь нужен крупный специалист». После прекрасного завтрака Ларри поехал в город за Еленой, которой предстояло лететь вместе с ним. Он постучал в ее квартиру. Прошло довольно много времени, прежде чем Елена осторожно открыла ему дверь. Она встретила его, в чем мать родила. Ларри едва узнал ее. Лицо и тело Елены были сплошь покрыты крупными ссадинами и кровоподтеками. Глаза заплыли от ударов, орудовал профессионал. «Боже мой!» — воскликнул Ларри. «Что случилось?» Елена открыла рот, чтобы ответить. И Ларри увидел, что у нее выбиты три передних зуба. «Двое мужчин!» — пробормотала она. «Они заявились сразу же после твоего ухода». «Ты вызвала полицию?» — в ужасе спросил Ларри. «Они пригрозили, что убьют меня, если я кому-нибудь расскажу о случившемся. Они не шутили, Ларри». Елена была в шоке и, опираясь на дверь, едва держалась на ногах. «Они что, ограбили тебя?» «Нет, они ворвались и изнасиловали меня, а потом избили». «Оденься, я отвезу тебя в больницу», — велел он. «Я не могу ехать с таким лицом», — возразила Елена. «Да». Разумеется, она была права. Ларри позвонил знакомому врачу и попросил его навестить Елену. «Извини, но я не могу остаться», — сказал ей Ларри. «Через полчаса я должен вести Демириса. Как только вернусь, сразу же навещу тебя». Однако им больше не суждено было увидеться. Когда через 2 дня Ларри вернулся, квартира оказалась пустой, а хозяйка сказала, что молодая дама уехала, не оставив адреса. Даже после этого случая Ларри не подозревал об истинной причине происшедшего. Только через несколько дней, занимаясь любовью с Ноэль, он стал догадываться, в чем дело. «Ты потрясающая женщина», — заметил он. «Таких я просто не встречал». «Даю я тебе все, что ты желаешь?» — спросила она. «Да», — застонал он. «Ну, конечно, даешь». Ноэль вдруг прервала любовные ласки. «Тогда никогда не спи с другой женщиной», — мягко заявила она. «Иначе в следующий раз я убью ее». Ларри вспомнили слова Ноэль. «Ты принадлежишь мне». И они вдруг приобрели совершенно иной, зловещий смысл. У него впервые появилось предчувствие, что проводить с ней ночи в постели отнюдь небезопасно. От нее просто так не отделаешься. Он уловил холодную, бездушную, губительную сущность Ноэль Паш. Его пыл сразу же поубавился, и он даже слегка струхнул. Раз 5-6 в эту ночь он порывался спросить Ноэль о Елене, и каждый раз осекался, потому что боялся узнать правду, и особенно страшился ее словесного выражения, как будто слова давлели над ним гораздо больше, чем само происшествие, если Ноэль способна на такое. На следующее утро, за завтраком, Ларри принялся незаметно рассматривать Ноэль, стараясь найти в ней признаки жестокости и садизма, но видел только любящую, красивую женщину, рассказывавшую ему веселые истории, угадывавшую каждое его желание и во всем потакавшую ему. «Нет, наверное, я ошибся на ее счет», — подумал он. Однако впредь Ларри воздерживался от встреч с другими девушками. А через несколько недель у него уже пропало желание иметь дело с кем-либо, кроме Ноэль, поскольку он был полностью одержим ею. Ноэль с самого начала предупредила Ларри о том, что необходимо тщательно скрывать отношения от Константина де Мириса. «Ни у кого не должно возникнуть ни малейшего подозрения о нашей связи», — предостерегала она его. «А почему бы мне не снять квартиру?» — спросил ее Ларри. «И там мы сможем...» Ноэль отрицательно покачала головой. «Только не в Афинах. Кто-нибудь обязательно узнает меня. Позволь мне самой позаботиться об этом». Дня через два Демирис послал за Ларри. Тот забеспокоился. Уж не прослышал ли греческий магнат о них с Ноэль? Однако Демирис радушно поздоровался с ним и поинтересовался его мнением о новом самолете, который собирался купить. «Речь идет о переоборудованном бомбардировщике Митчелл», — поведал ему Демирис. «Хочу, чтобы вы на него посмотрели». Ларри просиял. «Это замечательный самолет. При его весе и размерах можно со всеми удобствами летать куда угодно. Сколько пассажиров он берет на борт?» Ларри на секунду задумался. «Имея такой роскошный салон, 9, разумеется, помимо пилота, штурмана и бортмеханика, машина может развивать скорость до 700 километров в час». «Звучит заманчиво. Проверьте все это сами, а потом доложите мне». «Да у меня просто руки чешутся!» Довольно улыбаясь, согласился Ларри. Демирис поднялся на ноги. «Кстати, Дуглас, завтра утром мисс Паш собирается слетать в Берлин. Хочу, чтобы вы отвезли ее туда». «Слушаюсь, сэр», — ответил Ларри, а потом простодушно добавил. «Мисс Паш не говорила вам, что теперь мы с ней лучше понимаем друг друга?» Демирис вскинул на него глаза. «Нет», — озадаченно заметил он. «К вашему сведению, сегодня утром она жаловалась мне на вашу дерзость». Ларри удивленно уставился на него и вдруг сообразил, в чем дело. Он попытался тут же исправить свой грубый промах. «Я стараюсь, господин Демирис», — чистосердечно признался он. «И приложу еще больше усилий, чтобы понравиться мисс Паш». Демирис кивнул головой. «Да уж, постарайтесь. Вы лучший пилот из всех, когда-либо работавших у меня, Дуглас. Будет очень обидно, если...» Он замолчал, но Ларри понял намек. По дороге Ларри проклинал свою глупость. Ему нельзя забывать, что он ведет крупную игру. У Ноэль хватило ума понять, что внезапная перемена в ее отношении к ненавистному пилоту вызовет у Демириса подозрения. Делая вид, что все остается по-старому, можно идеально скрыть их связь. Ведь Демирис сам старается сблизить их. Мысль об этом рассмешила Ларри, и он расхохотался. Ларри льстил, что женщина, которую один из могущественнейших людей мира считал своей, теперь принадлежала ему. Во время полета в Берлин Ларри передал штурвал Полу Метаксису и предупредил его, что попробует поговорить с Ноэль Паш. «Не боишься, что она оторвет тебе башку?» — спросил Метаксис. Ларри колебался с ответом. Ему хотелось похвастаться своему напарнику, но он пересилил себя и, пожав плечами, ответил. «Эта сука пользуется огромным влиянием. Если я ее не умаслю, меня в конце концов возьмут за задницу и вышвырнут вон». «Желаю удачи», — серьезно сказал Метаксис. «Спасибо». Ларри тщательно закрыл дверь кабины и направился в салон, где находилась Ноэль. Обе стюардессы в это время ушли в хвостовую часть самолета. Ларри собрался сесть напротив Ноэль. «Будь осторожен», — мягко предупредила она его. «Каждый работник Демириса обязан доносить ему обо всем». Ларри бросил взгляд на стюардесс и подумал о Елене. «Я нашла для нас место», — сообщила ему Ноэль. По ее голосу чувствовалось, что она довольна и взволнована. «Квартиру? Дом?» «Тебе что-нибудь говорит название Рафина?» Ларри отрицательно покачал головой. Нет, это деревенька на берегу моря в 100 километрах к северу от Афин. Теперь там на отшибе у нас есть вилла. Он кивнул. А чье имя ты ее сняла? Я купила ее, пояснила Ноэль, на чужое имя. Ларри попытался представить себе, что испытывает человек, который в состоянии купить себе виллу только для того, чтобы время от времени заниматься там любовью. Прекрасно, заметил Ларри. Мне не терпится ее увидеть. Она секунду испытующе смотрела на него. Тебе трудно будет улизнуть от Кэтрин. Ларри удивленно взглянул на Ноэль. Она впервые упомянула о его жене. Он, разумеется, не скрывал, что женат, но ему было как-то странно слышать имя своей супруги из уст Ноэль. По всей вероятности, она обо всем навела справки, уже достаточно зная ее, Ларри понял, что она сделала это весьма тщательно. Ноэль ждала ответа. «Нет», — откликнулся он, — «я бываю, где хочу». Ноэль с удовлетворением кивнула головой. «Хорошо. Константин отплывает в Дубровник, у него там дела». Я сказал, что не могу с ним поехать. 10 дней мы чудесно проведем вместе, а теперь тебе лучше всего уйти. Ларри повернулся и отправился назад в кабину. «Ну, как?» — спросил Метаксас. «Удалось тебе немножко смягчить ее?» «Чуточку», — осторожно ответил Ларри. «Тут разом не возьмешь, нужно время». У Ларри была машина «Ситроэн» с открывающимся верхом. Но по настоянию Ноэль он обратился в небольшое афинское агентство, занимавшееся прокатом, и взял там другой автомобиль. Ноэль отправилась в Рафину одна, а Ларри предстояло встретиться с ней на вилле. Поездка доставила ему удовольствие. Пыльная проселочная дорога петляла высоко над морем. Через 2,5 часа Ларри из Афин добрался до прелестной деревушки, расположенной на берегу моря. Ноэль подробно и точно описала ему, как найти виллу, чтобы ему не пришлось останавливаться в деревне и расспрашивать местных жителей. Миновав деревню, он повернул налево на узкую грунтовую дорогу, ведущую к морю. Здесь находились несколько вилл, отгороженных высокими каменными стенами. В конце дороги Ларри увидел большой роскошный дом, построенный прямо над морем на выступе голой скалы. Ларри остановил машину у ворот и нажал кнопку звонка. Через минуту они открылись с помощью автоматической системы. Он въехал на территорию виллы, и ворота закрылись за ним. Ларри оказался в широком дворе, в центре которого бил фонтан. По краям двора были разбиты цветники. Дом представлял собой типичную средиземноморскую виллу, неприступную, как крепость. Открылась парадная дверь, и на пороге появилась Ноэль в белом хлопчатобумажном платье. Оба стояли и, улыбаясь, смотрели друг на друга. Ларри обнял ее. «Ну что ж, познакомься со своим новым домом», — предложила ему Ноэль и с удовольствием повела его в помещение. Внутри было много больших и просторных комнат с высокими сводчатыми потолками. Внизу находилась огромная гостиная, библиотека, столовая и старомодная кухня, посредине которой стояла плита, наверху разместились спальни. «А слуги здесь есть?» — спросил Ларри. «Ты видишь их перед собой». Ларри удивленно посмотрел на нее. «Ты собираешься все чистить и мыть сама?» Она утвердительно кивнула головой. «Убирать на вилле будет пара слуг. Но они появятся здесь, когда мы уедем, поэтому никто никогда нас тут не увидит». Ларри злорадно улыбнулся. Ноэль предупредила его. «Не вздумай недооценить Константина Демириса. С твоей стороны это было бы большой ошибкой. Если он узнает про нас, то нам обоим уготова на смерть». Ларри вновь улыбнулся. «Ну, ты преувеличиваешь», — засомневался он. «Старику это может не понравиться, но...» Она посмотрела на него в упор своими фиалковыми глазами. «Он убьет нас обоих». Что-то в ее тоне вызвало у Ларри беспокойство. «Ты что, серьезно?» Никогда в жизни я не была серьезней. У него нет жалости. Да, но говоря, что он убьет нас, — возразил Ларри, — ты ведь не думала, что он... Конечно, он не станет стрелять в нас, — откровенно ответила Ноэль. Он придумает что-нибудь похитрее, такое, что никому и в голову не придет, и останется безнаказанным. Она перешла на более спокойный тон. Но ведь он не узнает, милый. Пойдем, я покажу тебе нашу спальню. Ноэль взяла его за руку и повела вверх по крутой лестнице. «У нас здесь 4 спальни для гостей», — объяснила она ему и с улыбкой добавила. «Мы можем пользоваться каждой из них по очереди». Она проводила Ларри в главную спальню, огромное угловое помещение, окна которого выходили на море. Из окна Ларри увидел большую веранду и короткий, почти отвесный спуск к воде. Внизу он заметил причал, у которого стояли на приколе большое парусное судно и моторный катер. «Чьи они?» «Твои», — ответила она. «Это тебе подарок по случаю твоего возвращения домой». Ларри повернулся к ней и обнаружил, что она сняла платье и осталась голой. Всю вторую половину дня они провели в постели. 10 дней пролетели быстро. Ноэль успевала все. Она была нимфой, духом, десятком красивых слуг и предупреждала малейшее желание Ларри. В библиотеке виллы он нашел книги и пластинки, которые пришлись ему по душе. Ноэль идеально готовила любимые блюда Ларри. Катала его на катере, купалась с ним в голубом и теплом море, страстно отдавалась ему на любовном ложе и ночью массировала его до тех пор, пока он не засыпал. В некотором смысле оба они оказались пленниками, поскольку не могли ни с кем встречаться. Каждый день Ларри находил в Ноэль что-то новое. Она развлекала его захватывающими рассказами о жизни знаменитостей, с которыми была лично знакома и даже пробовала говорить с ним о бизнесе и политике, но вскоре убедилась, что это его не интересует. Они играли в карты, и Ларри злился, что ему ни разу не удалось взять верх. Ноэль учила его игре в шахматы и трик-трак, и здесь она тоже всегда одерживала победу над Ларри. В их первое воскресенье на вилле она подала ему замечательный завтрак на открытом воздухе. Они сидели на пляже, грелись на солнышке и наслаждались изысканными кушаньями. Во время трапезы Ноэль вдруг заметила вдалеке 2 мужчин, которые брели по пляжу в их сторону. «Пошли в дом», — сполошилась Ноэль. Ларри поднял голову и тоже увидел незнакомцев. «Да ладно тебе, не дергайся. Это просто местные жители, они решили прогуляться». «Быстро в дом!» — приказала Ноэль. «Иду!» — неохотно согласился он. На него неприятно подействовало то, каким тоном она с ним разговаривала. «Помоги мне забрать вещи. Давай оставим их здесь», — предложил Ларри. «Нет, они вызовут подозрения». Оба поспешно собрали все в корзинку и направились к дому. Ларри помрачнел и молчал до вечера. Он сидел в библиотеке и просматривал книги, а Ноэль трудилась на кухне. В конце дня она зашла в библиотеку и устроилась у него в ногах. С присущим ей умением читать у Ларри в душе, она попросила его: «Забудь о них». «Но ведь это были обычные деревенские жители», — не унимался Ларри. «Зачем мне прятаться, словно преступнику?» Он взглянул на нее, и голос его изменился. «Я не хочу ни от кого скрываться. Я люблю тебя». Но Эль знала, что на этот раз он сказал правду. Она подумала о том, что несколько лет готовилась уничтожить Ларри. И с садистским удовольствием не раз рисовала себе сцену его убийства. Однако стоило ей вновь увидеть Ларри, как она тут же поняла, что сердце ее отнюдь не преисполнено ненависти. Когда во время полета в Амстердам Ноэль чуть не убила его, заставив Ларри вместе с ней рисковать жизнью, она как бы испытывала его любовь к ней и изо всех сил старалась обмануть судьбу. Душой она была вместе с Ларри в кабине пилотов. Так же, как и он, управляла самолетом, разделяла его страдания, понимая, что если ему суждено умереть, она умрет вместе с ним. Но он спас их обоих. Она вспомнила, как в Амстердаме, зайдя к ней в номер, Ларри занялся с ней любовью, как захлестнувшие тогда ее душу любовь и ненависть передались их с Ларри телам. В тот момент время то бешено мчалось вперед, то поворачивало вспять, унося ее в прошлое, в Париж, в крохотный гостиничный номер. И слышался голос Ларри: «Давай поженимся, обвенчаемся где-нибудь в сельской местности». Прошлое и настоящее бурно слились в одно целое, и Ноэль знала, что время уже не властно над ними, что так было всегда, что на самом деле все осталось по-прежнему, и что безграничная ненависть к Ларри появилась у нее от бесконечной любви к нему. Если она уничтожит его, то тем самым и себя обречет на смерть, потому что давным-давно, окончательно и бесповоротно отдалась ему, и судьбу ее изменить невозможно. Ноэль казалось, что всеми успехами в жизни она обязана своей ненависти. Решающее воздействие на формирование ее личности оказало предательство отца. Оно закалило и ожесточило Ноэль, породило у нее жажду мести. Удовлетворить ее можно было, только имея собственное королевство, в котором Ноэль обладала бы безраздельной властью. В нем ее никто не предаст и не обидит. И Ноэль завладела таким королевством. Теперь она готова была отказаться от него ради единственного мужчины. Ноэль вдруг стало совершенно ясно, что она всегда мечтала о том, чтобы Ларри любил ее и нуждался в ней. Наконец-то и мечта сбывалась, и любовь Ларри сделалась ее новым бесценным королевством. Ноэль и Кэтрин, Афины, 1946 год. Следующие 3 месяца были для Ларри и Ноэль тем редким идиллическим временем, когда все идет хорошо. Им жилось, как в сказке. Один прекрасный день сменял другой, и ничто не омрачало их счастье. Ларри занимался любимым делом, водил самолеты, а в свободное время отправлялся в Рафину и проводил там с Ноэль день, выходные, а то и целую неделю. Поначалу он опасался, что это быстро ему наскучит и станет для него обременительным, ведь Ларри всегда ненавидел обыденщину и боялся увязнуть в трясине домашней жизни. Однако он был в восторге от каждой встречи с Ноэль и с нетерпением ждал, когда снова увидит ее. Как-то раз Ноэль не смогла приехать в Рафину на выходные, поскольку ей неожиданно пришлось куда-то сопровождать Демириса. Ларри остался на вилле в одиночестве. Он не находил себе места, злился, ревновал и постоянно думал о Ноэль с Демирисом. Когда через неделю Ларри увидел Ноэль, то очень обрадовался. Ноэль не ожидала этого и была польщена. «Ты соскучился по мне?» — воскликнула она. Он кивнул головой. «Еще как! Вот хорошо! Ну как, Демирис?» Секунду она колебалась. «Нормально». Ларри заметил ее нерешительность. «В чем дело?» «Я задумалась над одной твоей фразой». «Какой?»